Глава 50. 10 лет назад. Я просыпаюсь от громкого стука в дверь моей квартиры. Саския шевелится в постели рядом со мной. У нее голая грудь. Вероятно, она полностью обнажена, как и я. «Мила!» «О, проклятие! Это голос Брента!» Я вылетаю из кровати и ищу одежду. Я ожидаю, что Саския придет в такой же ужас, как и я, застигнутая в такой ситуации. Но она даже не шевелится. Я хватаю с пола свой свитер и натягиваю его через голову. «Оденься». «Зачем?» Ее глаза блестят. «Потому что я так хочу». Она лежит на кровати и улыбается той улыбкой, которую я много раз видела этой зимой. «Мила!» — кричит Брент. «Открывай, я писать хочу!» Саския с трудом сдерживает смех. «Минутку!» Я бросаю Саске ее бюстгальтер и трусы, а сама поспешно застегиваю джинсы. Брент трясет ручку двери. «Давай быстрее!» Саския так и не пошевелилась и лежит на кровати. Я признаю поражение и открываю дверь. Брент пришел со сноубордом и в полном снаряжении. Он бросает сноуборд и рюкзак на пол, уже собирается пройти в ванную и замирает при виде ее. Она лежит по центру кровати, ее голая грудь не закрыта одеялом, машет изящной ручкой. «Привет, Брент!» Брент поворачивается ко мне. Он так сильно поражен, что не может вымолвить ни слова. Потом он еще раз смотрит на Саскию и исчезает в ванной. «Оденься, пожалуйста», — говорю я. Она вытягивает руки над головой и зевает. «Через минутку». Слышно, как сливается вода в туалете. Потом вода начинает литься из кранов. Саския ждет, пока Брент не появится из ванной, тогда снова подтягивается и вылезает из кровати. Абсолютно голая. Бедный Брент не знает, куда смотреть. Саския берет черный кружевной лифчик и такие же трусики и надевает их, устраивая из этого шоу. Я вижу, как Брент наблюдает за ней и ничего не может с собой поделать. И не виню его. Она на самом деле потрясающе выглядит. У нее нет модельной худобы, но она, конечно, стройнее меня. При этом у нее сильное, отлично накачанное тело. У нее гладкая загорелая кожа. Наверное, это автозагар. Мои руки и ноги много месяцев не видели солнца. Брент заставляет себя посмотреть на меня и говорит натянутым голосом. «Мы же собирались вместе размяться». Он смотрит на меня так, как смотрит на незнакомого человека.